21 июля Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей ЧЧЕ в своем совместном заявлении поддержали ответы представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики от 19 июля и при заявлении представителя Корейской Народной Армии в Панмунджоме от 20 июля.